Песнь 11. Подвиги Агамемнона. Рано, едва лишь денница Тифона прекрасного ложа бросила, свет вожделенный неся и бессмертным, и смертным, Зевс вражду ниспослал к кораблям быстролетным Ахеен грозную вестницу, знаменье брани несущую в дланях. Стала вражда на огромнейший черный корабль Одиссея, бывший в средине, да крики ее обоюдно услышит в стане далеком Аякса и в стане царя Ахиллеса, кои на самых концах с многовеслыми их кораблями стали надежные оба на силу их рук и на храбрость. Там, возвышаясь, богиня воскликнула мощно и страшно, крик обращая к ахейцам, и каждому в сердце вдохнула бурную силу без устали вновь воевать и сражаться. Всем во мгновенье война им кровавая сладость не стала, чем на судах возвращение в любезную землю родную. Громко кричал и Атрид, припоясаться в брань, возбуждая воев аргивских, и сам покрывался блистательной медью. Прежде всего положил на могучие ноги поножи, пышные, кои серебряны, плотно смыкались на глезной. После в круг персий герой надевал знаменитые латы, кои когда-то Кинирос ему подарил на гостинец. Ибо до Кипра достигла великая молвь, что ахейцы ратью на землю троянскую плыть кораблями решились. Вон и дни подарил он Атрида, царю угождая. В латах сих 10 полос простирались ворони черной, олова белого 20, 12 блестящего злата. Сизые змеи по ним воздымались кверху довые, по три с боков их, подобные радугам, кои кранион Зевс утверждает на облаке в дивное знаменье смертным. Меч он набросил на рама, кругом по его рукояти гвозди сверкали золотые. Влагалище мечное окрест было серебряное и держалось ремнями золотыми. Поднял всего покрывающий бурный свой щит велелепный, весь изукрашенный, 10 кругом его ободов медных, 20 вдоль его было сияющих блях оловянных, белых, в средине ж одна воздымалась черная воронь. Там Горгона свирепообразная щит повершала, страшно глядящая, окрест которой и ужас, и бегство. Сребряный был под щитом сим ремень, и по нем протяженный сизый дракон извивался ужасный. Главы у дракона 3, меж собою сплетясь, от одной воздымались выи. Шлем возложил на главу изукрашенный четверобляшный с конскую гривой, и страшный поверх его гребень качался. Крепкие 2 захватил копья, повершенные медью, острые, медь от которых далеко до самого неба ярко сияла. И грянули свыше Паллада и Гера, чествуя сына Атрея, царя многозлатой Микены.